Положение спасла серенькая Света. Погасила свет, включила магнитофон и объявила танцы. При этом она постаралась быть поближе к опасному брюнету, но где уж ей. Черный, кажется, Семен, потащил тискать под музыку Ларису. Шкрабьюк из благодарности пригласил Свету. Когда у женщины появляется новый, более интересный для нее любовник, она не бросает сразу старого. Она дает ему последний призрачный шанс восстановить статус-кво. Она откровенно флиртует с претендентом, а по отношению к кандидату на отставку проявляет демонстративную холодность. Кто это проходил, тот чувствует сразу. А проходили все. Весь вечер Лариса якшалась с заезжим черноглазым брюнетом. Из жидов он, что ли? И когда пришло время гостям расходиться, долго прощалась с ним в прихожей. Шкрабьюк уже знал, что москвичи живут в подвале у Кулика, и сильно подозревал, что когда он уедет домой, его сменит этот самый Семен. Когда, наконец, все ушли, и он остался с Ларисой наедине, он выпил незапланированную рюмку, а делать этого не стоило, потому что и так он был раздражен, а после лишней рюмки сдерживать эмоции было делом почти немыслимым. За этим последовала неприятная сцена с Ларисой. Шкрабьюк ревновал и устраивал натуральную сцену ревности. Лариса считала себя свободным человеком и ревность презирала. Кое-как успокоившись, пан полковник перешел к тому, зачем, собственно, и таскался на улицу Сверчинского. Но секс с Ларисой, который он всегда считал украшением своей трудной жизни, на этот раз прошел смазанно и сумбурно. Лариса его уже не хотела. К часу ночи Шкрабьюк совершенно протрезвел и намылился домой. Пора. Попытался еще повыяснять отношения со своей пассией, но только окончательно испортил себе настроение. Лариса просто ушла на балкон и закурила, не желая его слушать. Катастрофа чувств. Где-то слышал Шкрабьюк такую поговорку. На лестницу он вышел злой и взвинченный. И тут на него свалилась еще одна неприятность. Едва он успел спуститься к выходной двери, как почувствовал, что чьи-то цепкие руки сдавили ему шею. Первой мыслью была галлюцинация, ведь на лестнице никого не было. Вторая мысль прийти ему в голову не смогла, потому что полковник Шкрабьюк потерял сознание. Очнулся он в тюремной камере. Там было много народу, но арестованный он был один. Остальные — палачи. Арестованный не видел их лиц, они были как в тумане, какие-то мутные и при этом темные. Да и что тут разглядишь, когда тебе в глаза бьет лампа такой мощности, какую, наверное, вырабатывают все электростанции Украины вместе взятые. Сам полковник был привязан к стулу, да еще кто-то держал его голову так, чтобы он не мог отвернуться от света. Когда эти страшные люди увидели, что он пришел в себя, начался допрос. «Отвечай!» — спросили его в лоб, без обиняков и угроз. — Где лагеря УНСО? Сколько их? Координаты? Численность войск? Как к ним проехать? Как найти? Ведь чувствовал пан Шкрабьюк, что за все эти деньги, которые получает УНА непонятно от кого, которые оседают в карманах начальства, включая его самого, оседают в карманах чеченских инструкторов, в карманах продажных редакторов и барзаписцев, за все эти деньги рано или поздно придется расплачиваться. И для него час расплаты настал. Боцман ждал генерала площадкой выше. Лестница была старая, деревянная и скрипучая, но зато перила прочная. Когда Шкрабьюк вышел от Ларисы, боцман пропустил его ступеньки на две вперед, чтобы у того пропал обзор верхней площадки, и съехал по перилам. Он настиг свою цель там, где и планировал, у самой двери, чтоб меньше потом тащить до подвала. Аккуратно прижать сонные артерии и спустить обмякшее тело на 7 ступенек вниз было делом 20 секунд. Мы привязали свою добычу к стулу, дали свет и побрызгали ему рожу водой. И когда он очнулся, начали допрос. «Я все скажу», — сказал Шкрабьюк. «Сейчас все скажу. Только дышать мне трудно. Сейчас отдышусь и все скажу». Побледнел и замолчал. К нему бросился док. Одной рукой он взял пульс на шее, другой на запястье, потом бросил руку, она упала плетью, оттянул веко и внимательно всмотрелся в глаз. «Поздравляю с первым трупом», — объявил док и стянул с головы чулок. «Инфаркт?» — поинтересовался боцман. «Да, и обширный. Надо что-то решать, пока не окоченел». Я вышел из шахматного клуба и постучал к Бороде. «Борода», — сказал я ему, когда он открыл, — «у тебя перчатки есть?»